Чен Рабджам. Великий Гаруда, крылья совершенства. Изначальная свобода не имеет поддерживающей опоры. Это изначальное состояние. Освобождение через обнажение вскрывает бессущностность. Это узнавание истинности всего как пустоты. Самоосвобождение без использования средств преодоления — это свой подлинный ум. Освобождение в движении мысли, очищенной в свое естественное состояние, — это мгновенность. Освобождение в самый момент возникновения — это ни раньше, ни позже. Никогда не выбирай одно из нескольких. Перестань утверждать. Естественно возникшее, естественно явившееся, пусть идет куда хочет, само по себе. Предоставленный самому себе рассудок, естественно угас, оставив все познаваемые объекты. Не цепляйся рассудком, не препятствуй движению мысли. В подобной небу области изначальной пустоты, где нет ни внешней, ни внутренней сфер восприятия, распространилась пустота рассудка. С растворением всего в Дхармате истощился и рассудок. Наслаждаюсь всяким опытом. Естество сферы восприятия не подвержено порокам рассудка. Рассудок неприложим к ее сущности. Прекрати отвергать и принимать. Не бойся и не надейся. Непричастное ни сансаре, ни нирване, не дающее даже повода для слов, не улучшающая расслабленность, изначальная свобода дхарматы. Нет нужды исправлять ее внутренними и внешними средствами преодоления. Царь естественной свободы, что бы ни являлось, механизм знания беззаботно оставил все. Неулучшаемое состояние самопроизвольно разлитого знания, что бы ни возникло, игра в сфере восприятия. Когда, предоставив ее самой себе, не ищешь обитель Самантабхадры, она приходит сама, не подверженная ни словам, ни рассудку, не воспринимаемая органами чувств, невидимая, несозерцаемая, о ней нельзя даже сказать «вот». Удалившись от дел и умерив дурацкое рвение, пребывай в спокойствии. Всеобъемлющая беспристрастная мудрость, незамутненная самопроизвольная вибрация истинного смысла. Добиваясь, не обретешь. Отступишься — придет сама. Естественно проявленное движение мысли возникает как игра дхармакаи. Возникнув же, уже не исчезнет. Так, милостью учителя постигнув, сел на царство. Пути различных учений не ведут к постижению, а рассудочным анализом лишь вводишь себя в заблуждение. Но оставила их естественная свобода, и само явилось редчайшее чудо знания. немыслимо совершенная основа. В небе ума свободно парит спокойствие мысли. Беспричинное, необусловленное движение одинокого тигля. Это собрание ослепительного блеска неизменной равности, самосветящееся в небе чистого естества, не скованное ни проявленностью, ни пустотой, распахнуло четыре предела. Это есть обширное пространство всецело пустых форм. Самоосвобождение естества — обширное пространство самосовершенства. Благодаря этому распахивающему четыре предела тексту «Великий Гаруда. Крылья совершенства», изложенному в распростертости великого пространства, все живые существа да будут совершенны в этом неутрачиваемом пространстве. Сочинение, называемое «Великий Гаруда. Крылья совершенства», «Йог обширного пространства недеяния» Лонгчен Рабджам завершил в горной долине Чхим, в уединенном святилище.